Три космодесантника, значительно опережавшие неспособных тягаться с ними солдат, были уже на подходе к подножиям каменистых холмов на краю поля. Теперь солнце то появлялось, то скрывалось за завесой собирающихся туч. На горизонте что-то взорвалось, и небо затягивало чернотой. Дым словно пытался удушить каждый лучик света. Заратустра шел впереди, используя древко своего копья в качестве походного посоха, чтобы было проще перепрыгивать через валуны и нащупывать шаткие камни. Вал и дневной свет поспешали следом, несколько изумляясь проворству древнего ветерана. Спустя некоторое время они взобрались на вершину. Примерно в 1000 километров дальше дышали огнем скалы, кольцо вулканов. Над лежащей впереди лощиной повисла пелена грозных черных туч. Поверхность же сотрясалась от хаотичных, возникающих словно по волшебству взрывов, когда спонтанные и ничем не объяснимые гравитационные аномалии, такие же, как и та, что уничтожила грозовых птиц, перемалывали почву и выбрасывали наверх магму. По камням под ноги космодесантников прокатывались сейсмические волны, вызванные этими взрывами. Дневной свет смотрел на все это, и перед его внутренним взором всплывали образы из книги картин императорского дворца, видения апокалипсиса и кругов ада, описанного Дантеем, воображаемого жуткого места, которое, как когда-то верили, находилось под землей. Вся лощина представляла собой дымящееся каменистое поле, поверхность которого непрестанно пребывала в движении, изменялась, содрогалась от взрывов. Горы в этих местах могли вырасти и пасть за одну ночь. Долины вспучивались раздирающими твердь холмами, а скальные вершины обрушивались камнепадами, исчезая. Изувеченная почва плевалась в небо огнем пылающих гейзеров, и вид их вызывал дурные предчувствия. Облака ядовитого газа горели, переливаясь странными цветами: лиловым, синим, зеленым, желтым, столь же разнообразными, как и те электромагнитные ауры, что позволили этой завесе расправить свои крылья. Местами пламя и вовсе было черным, вздымавшимся на милю в высоту. «Этих земель коснулся великий враг!» — настороженно спросил крепостной вал. «Варп-колдовство?» «Нет», — сказал дневной свет, — «просто так и умирают планеты. Когда они гибнут, много всего странного происходит». Примерно в 4 или 5 километрах от них, за каменистой грядой, пролегло широкое озеро. Оно было илистым и грязным, а поверхность шла рябью от порывов ветра и вибраций. Дневной свет заглянул в данные, сохраненные в памяти его шлема, и начал торопливо сверять и перепроверять карты. «А вот река», — сказал он. «Река?» — удивился крепостной вал. «Гнездо Пузырь было построено на берегу крупной реки. Ландшафт претерпел значительные изменения. Но это и есть та река. Я в этом уверен. Сохранилось некоторое число ориентиров, позволяющих сделать такой вывод. Она вышла из берегов и разлилась, но затем ее заперло вон теми и теми каменными грядами, в результате чего образовалось озеро. Гнездо Пузырь, скорее всего, отчасти затонуло, а отчасти засыпано геологическими выбросами, но оно должно быть где-то там». Командир пометил предполагаемое местоположение цели на своих оптических приборах, а затем передал координаты на шлемы боевых братьев. «И каков же будет приказ?» — спросил крепостной вал. «В последний раз наземные силы оборонительных войск выходили на связь от гнезда Пузыря», — сказал дневной свет. «В последний раз они выходили на связь с Ардамантуа», — проворчал Заратустра. «Более точной информации у нас нет». «Все равно надо осмотреть эту территорию», — настаивал дневной свет. «Надо же с чего-то начинать». Он взобрался на самую высокую точку неровного холма, чтобы улучшить связь и оповестить второй отряд о своих намерениях. Но внизу увидел вспышки лазерных выстрелов. На залитом солнцем лугу на который сыпался пепел чуждого мира, отбивались от врагов Покой и асмодейские гвардейцы Нимана. Глава 18. Ардамантуа. Это был Хром. Майор Ниман знал это наверняка, поскольку тщательно изучил пакет данных, переданный офицерам войск подкрепления, а тот включал в себя сделанные со шлемов пикт-снимки ксеносов. Тварь выскочила из травы, размахивая когтями и клацая челюстями. При этом она издавала странные звуки, которые были едва слышны, вызывающие клаустрофобию в тишине скафандра. Майор прокричал приказ, который, как он с запозданием понял, не мог достигнуть ушей его солдат. Затем Ниман вскинул лазерный пистолет и всадил два заряда в приближающегося ксеноса. Это затормозило врага, но не убило. Пришлось выстрелить еще 4 раза, прежде чем существо наконец-то рухнуло на землю, буквально в паре метров от майора. Он огляделся, для чего ему пришлось повернуться всем телом. Слишком скудный обзор предоставлял узкий лицевой щиток. Командир гвардейцев слышал свое учащенное дыхание, так, словно был заперт в каком-то тесном ящике. В нос бил едкий от избытка адреналина запах пота. До его слуха долетели приглушенные звуки, проникавшие точно сквозь воду, глухой гул оружия, крики. Солнечные лучи били в лицевой щиток, ослепляя. Хромы были повсюду, в основном глянцевые серебристые особи. Майор не был уверен, откуда они взялись, но не стоило забывать, что эти существа хорошо роют норы и могли напасть из-под земли. Хоть солдаты и не слышали приказа, но утомительные и долгие тренировки не прошли даром, и они уже выстроились в каре и расстреливали приближающихся со всех сторон врагов. Асмодейцы были славными бойцами, прошедшими подготовку в лучших военных школах старой доброй Пантиохиании. То, что они полагали себя самыми высококлассными солдатами во всей имперской гвардии, было не пустым бахвальством. Лазерные винтовки поливали врага четко выверенными, скоординированными очередями, вспарывая органическую броню и отсекая конечности. Лохмотья плоти и брызги Ихора были отчетливо видны на ярком свету. Один из хромов, очень большой и черный, сумел выдержать шквал огня и ворвался в ряды гвардейцев. Он схватил капрала Владена и разорвал пополам своими когтями, так как человек рвет лист бумаги, прочитав написанное сообщение. Брызги ярко-алой крови оросили траву. Бронированный скафандр Владена лопнул точно пластековый пакет. В дело вмешался Покой, массивный имперский кулак, который откинул тварь назад 2 ударами силового молота. Роняя капли Ихора, вытекавшего из разлома в панцире, Хром отскочил назад, но затем вновь бросился на космодесантника. Тот даже не успел взмахнуть оружием, чтобы защититься. Покой столкнулся с огромной зверюгой и сцепился с ней, сжимая ее челюсти левой рукой, а правой отбиваясь от когтей. Когда они вновь разделились, у космодесантника в кулаке осталась часть челюсти врага, и Хор заливал шею и грудь воина. Покой уронил тварь на землю взмахом молота, а затем перехватил оружие обеими руками и нанес сокрушительный, добивающий удар. На поверхность выбирались все новые и новые хромы, разбрасывая во все стороны землю и траву. И среди них были еще такие же огромные черные создания, как то, что убило Владена. Асмодейцы удвоили усилия, стараясь удерживать противника на максимальном расстоянии. Ниман тоже продолжал стрелять, жестами корректируя огонь своих бойцов. О том, сколько врагов прячется под землей, оставалось только догадываться. Покой, сойдясь в рукопашной с еще одной гигантской тварью, прикончил ее 2 стремительными ударами молота, но в ту же секунду на него набросились еще 2 таких же. Они рубили его когтями мешая как следует размахнуться. Космодесантник выругался, а затем выхватил болтер и пристрелил каждую гадину в упор. Существа взорвались осколками панцирей, фонтанами мяса, кишок и ихора. Он прокладывал для них путь. Ниман понял это раньше, чем увидел подгоняющий взмах руки покоя. И они могли отойти к холмам, по которым уже бежали вниз остальные имперские кулаки. Там можно было укрыться за валунами и постараться продержаться до тех пор, пока не подойдет помощь. Ниман понимал, что его бойцам придется не только мчаться со всех ног, но еще и отстреливаться на ходу. Он дал отмашку, и в большинстве своем солдаты пришли в движение. Но скафандры настолько ограничивали обзор, что некоторые не смогли заметить сигнал и оказались оторваны от остальных. Ниман бросился к ним, а затем принялся поочередно хватать так, чтобы они прижимались друг к другу лицевыми щитками, и орать. Соприкосновение шлемами позволяло хоть как-то передавать звук. «Уходим! К холмам! Бегом!» Началось поспешное бегство. Ниман и рядовой Фернис потащили на себе изувеченного техноадепта. Бедняга даже толком не понимал, что происходит вокруг. Рядовой Галвет слишком поздно сообразил, что от него требуется, а затем и вовсе бросился не в ту сторону. Ниман с ужасом вспомнил, что этот боец сильно приложился головой во время крушения и потому дезориентирован. Ошибка стоила парню жизни. Два серебристых хрома настигли его, повалили на землю и разодрали когтями. Но Ниман на это не смотрел. Он бежал, поддерживая техноадепта одной рукой, а со второй отстреливаясь от преследующих их ксеносов. Как только осмодейцы устремились к холмам, покой последовал за ними, отгоняя особо прытких. Он вращал молотом, отбрасывая кидающихся на него врагов, сокрушая панцири, ломая конечности и пробивая головы. Его силовое оружие имело длинную рукоять и было выполнено в виде молотка-каменщика, такого инструмента, при помощи которого возводились крепостные стены дворца Терры. Дизайн был символическим, а вот урон — нет. Ниман, все еще волочивший вместе с рядовым Фернисом их оглушенную ношу, внезапно заметил, как мимо проносятся желтые силуэты. Дневной свет, крепостной вал и Заратустра присоединились к сражению. Командир космодесантников обнажил гладий, Заратустра изготовил к бою свое копье, а крепостной вал покачивал силовой булавой. Все трое подбежали к покою, в одиночку пытавшемуся сдержать волну хромов, и врезались в самую гущу тварей, потрошая и пронзая, сокрушая и разрывая на части. Ниман добрался до нижнего валуна на склоне холма и укрыл за ним техноадепта, жестом приказав Фернису приглядывать за раненым. Остальные бойцы уже занимали позиции за камнями и во врагах, скользя по щебню и шатким булыжникам. Найдя удобное место и расположившись, они тут же нацеливали на врага свои лазерные винтовки. Теперь у них была возможность снова повернуться к противнику лицом. Из-под земли выбрались несколько сотен хромов, в большинстве своем серебристых. Десятки тварей были уже мертвы. Их искалеченные, изрубленные трупы устилали траву. Над лужами горячего ихора в прохладном воздухе повисла легкая дымка. Небо постепенно затягивали тяжелые тучи вулканического пепла, грозя полностью преградить путь свету. Четверо имперских кулаков, стенных братьев, товарищей по оружию щитовых корпусов, сражались плечом к плечу. Они трудились сообща, сознанием дела, не позволяя противнику прорваться до той поры, пока гвардейцы укроются и поддержат их прицельным огнем. И они встали с заслоном, защищая остальных и удерживая позиции. Они делали именно то, чем были так славны имперские кулаки. Дневной свет знал, что ни один из них, ни один из четверых никогда и ни за что не признается, какая пьянящая радость переполняла их в этот момент. невзирая на проблемы, сложную обстановку, опасности и вероятность того, что весь их орден погиб, они испытывали тайный восторг. Их величайшие и самые страстные молитвы Богу-императору человечества и примарху-прародителю были наконец-то услышаны. Спустя годы молчаливого ритуального патрулирования стен императорского дворца они получили возможность снова принять участие в бою, даже если в последний раз. Война, ради которой они и были созданы, вновь доверила им свои мрачные и жестокие секреты. Они опять стали собой и собирались как следует насладиться происходящим. Ниман и его люди с благоговейным ужасом наблюдали за тем, как четверо стенных братьев сдерживают поток. Избранные охранять дворец, они являлись лучшими воинами ордена и в совершенстве владели оружием. Именно эти качества и привели к тому, что на их плечи легла обязанность служить живым воплощением чести императорских кулаков, стоя на страже стен, где легион некогда одержал свою величайшую победу, заплатив за то немалой кровью. И теперь майор видел, почему именно эти воины были избраны. Но еще он видел, что из-под земли на свет выбираются все новые и новые хромы, здоровенные, с окрашенными в темные цвета панцирями.